Благородная любовь. Слова любви налагают обязательства не только на того, кто их сказал, но и на того, кому они адресованы. Это знают благородные люди. Женщина всегда знает, если ее кто-то любит. Знает и все. И вот один человек всю жизнь любил женщину. Ни слова не сказал об этом. И гранатовый браслет не подарил. Просто состарился, заболел и покинул этот мир. Ученый, честный труженик и талант. Женщина была в счастливом браке, и муж у нее хворал. Она поддерживала мужа, боролась за его здоровье, прожила с ним всю жизнь в любви и согласии. Она знала про любовь ученого. Знала и все. Мы всегда знаем, женщины подтвердят. И более всего, она была благодарна за то, что этот мужчина ни слова не сказал о своих чувствах. Он все видел, знал. Не хотел ставить ее в неудобное положение. Не желал слушать сбивчивых пояснений, утешений. Не хотел вносить смуту в ее сердце. Он знал, что она любит мужа. Тоже знал. И все. Когда его не стало, она сильно горевала. По его благородству плакала, по его личности. Это тоже любовь, только другая. И объяснить невозможно, что чувствуешь и понимаешь. Это самая благородная история любви, которую я знаю. И очень грустная, потому что только в другом мире мы все будем вместе. Без ревности и страданий, в чистой любви. Так говорят богословы. Если, конечно, мы это заслужили. Эти люди, наверное, заслужили.